Глава 40. Сентябрь, октябрь, ноябрь. «Я под впечатлением, Харпсихорд!» Альда свистнул сквозь зубы, когда тропинка круто повернула. «Несколько месяцев назад ты не могла добежать до конца футбольного поля, а теперь полюбуйтесь-ка». Харпсихорд — то же самое, что клавесин. Услышав это прозвище, Харпер закатила глаза и самодовольно посмотрела через плечо. «Я могла бы сказать то же самое о тебе», — подначила она его, наслаждаясь заданным темпом. «Да, но я — образец физического совершенства. Я создан для того, чтобы бегать, независимо от того, сколько у меня ног. Ты ж была сонной офисной крысой». Она открыла рот от удивления и выдохнула, отчего в прохладном утреннем воздухе образовалось облачко пара. «Офисной крысой?» «Той, кто почти не смотрит телевизор, а все время проводит за рабочим столом». «С чего это ты взял?» Альда постучал пальцем по виску. «Это все здесь. Все тайны Вселенной». «Посмотрим, помогут ли тебе все тайны Вселенной бежать чуть быстрее». Харпер ускорила темп. Альда был прав. Несколько месяцев назад, при мысли о пробежке в 5 миль, она зарылась бы под подушку. А теперь она тут как тут и чувствует, как ее ноги оживают, когда ступни едва касаются поверхности беговой дорожки. Они с Альдой раз в неделю совершали длинную пробежку по парку. Этот парень был долбанной машиной. Физиотерапевты были потрясены его успехами, и у Харпер становилось тепло на душе от того, что она больше не видела разочарования на его красивом лице. Любовь была главным мотиватором. Глория и ее неподдельная доброта чудесным образом излечили Альда от депрессии, грозившей поглотить его. Глория без посторонней помощи спасла его, не допустив, чтобы он стал убийцей или был убит руками миссис Моретто. «Теперь ты просто задаешься», — засмеялась Харпер, когда Альда промчался мимо нее. «Не потеряй ногу!» — крикнула она вслед. «Надо успеть до восхода солнца!» Удлинив шаг, Харпер догнала его на покатом склоне. Через милю деревянная дорожка выводила к озеру, где на рассвете открывался потрясающий вид. Это было ее любимое время дня, когда она видела, как небо озаряется красным цветом, отражающимся в водах озера. Ей казалось, что восход — это подарок от ее родителей, уверявших ее в том, что все будет хорошо. Жизнь прекрасна, и было бы глупо попусту тратить даже одно ее мгновение. «Так ты готова к возвращению Люка? На следующей неделе, верно?» — спросил Альда. «Я стараюсь не думать об этом слишком много, разве что каждые полсекунды или около того», — вздохнула Харпер. «У нас было не так много времени перед его отъездом, но у меня такое ощущение, будто на прошедшие полгода меня лишили конечности. Не обижайся. Я взволнована и одновременно боюсь до ужаса». «Боишься до ужаса?» «Наши отношения продолжаются 7 месяцев. 6 из них он провел на другом конце света. Что, если я больше не нравлюсь ему? Что, если все изменилось? Что, если я не смогу понять, почему он не рассказал мне о Карен?» Остановившись, Альда положил ладонь ей на плечо. «В чем дело? Тебе нужна передышка?» Он ухмыльнулся. «Я выгляжу так, будто мне нужна передышка?» Его смуглое лицо сияло от здорового напряжения. Гвардейская толстовка с капюшоном и спортивные штаны прикрывали его сильное поджарое тело, каждую талику которого он отвоевал благодаря тяжкому труду и самоотверженности. «Нет, ты выглядишь так, словно мог бы легко пробежать половину марафонской дистанции, если бы захотел». «Ты права, черт бы тебя побрал, и перестань волноваться, все в ваших руках». «Я люблю тебя, Альда». В его глазах вспыхнуло удивление. «Не так!» — Харпер закатила глаза. «Ты для меня как родной брат, которого у меня никогда не было, и я люблю тебя». «Ладно, черт, я тоже люблю тебя, Харпсихорд!» — угрюмо проговорил он. «Не говори этого, потому что я так сказала». Она ущипнула его за руку. Сжав ее голову ладонями, Альда взъерошил ей волосы. «Правда, чучело, ты для меня младшая сестренка, о которой я никогда не мечтал». Они побежали дальше, постепенно снова наращивая темп. «Итак, ты собираешься удивить Люка, когда он вернется домой?» Харпер фыркнула. «Ты можешь себе представить, что бы ему больше всего не понравилось? Нет? На самом деле он сказал мне, что не хочет, чтобы я встречала его у автобуса. Он хочет встретиться со мной дома». «Ты знаешь, почему он этого хочет?» Харпер вздохнула. «Знаю, но мне все равно больно думать о том, что его никто не будет встречать, когда он вернется домой. Его так долго не было. Я не хочу попусту тратить время и ждать, пока он доедет до дома. С тех пор, как он сказал мне, что возвращается, каждая секунда для меня все равно, что час. Я просто хочу, чтобы он вернулся. Хочу посмотреть ему в глаза и...» Они выбежали из леса как раз в тот момент, когда солнце начало подниматься над верхушками деревьев. Одинокая фигура в полевой форме стояла, развернувшись к ним лицом, спиной к поражающему воображению восходу. «Нет», — прошептала Харпер, качая головой. «Она была потрясена до глубины души. Я...» Он раскрыл объятия, и все еще бегущая Харпер бросилась к нему. Он тоже бежал, и они столкнулись на ходу. Люк подхватил ее и поднял, прижимая к себе. Харпер, обхватив его ногами за талию, сжала лицо ладонями. «Это правда ты? Ты на самом деле здесь?» Она с жадностью вглядывалась в карие глаза, длинные ресницы, резко очерченные скулы, щетину на его идеальном подбородке. «Я дома, детка!» Голос был грубым и хриплым. Она неожиданно всхлипнула, и Люк притянул ее к себе. Он нашел ее губы и одарил поцелуем, полным неистовой страсти и жаждой обладания. Казалось, в ее душе разгорается пламя, она оживала. Именно так она ощущала себя в его объятиях. Она чувствовала на себе его дыхание. Большего она не желала. В тот момент у нее было все, в чем она нуждалась. Почувствовав соль на губах, Харпер поняла, что это ее собственные слезы. Она захныкала, не в силах сдержать звук, вырывавшийся из горла, и Люк застонал, медленно отрываясь от нее и закусив губами ее нижнюю губу. Харпер вцепилась в его воротник, сжав кулаки, чтобы притянуть его к себе. Люк крепче сжал ее ягодицы. Харпер шевельнулась, чтобы снова поцеловать его, но закашлялась от слез. «Ребят, вы закрываете мне вид на великолепный восход», — подколола Хальда. Люк ослабил хватку, позволив Харпер соскользнуть вниз, но крепко прижал ее к себе. «Ты знал и не сказал мне ни словечка!» Харпер шлепнула Альда по руке. Он усмехнулся. «Сюрприз! Спасибо, старик!» — сказал Люк, крепко по-мужски обнимая друга одной рукой. Альда с такой силой хлопнул его по спине, что Харпер едва не упала на колени. У нее перехватило горло. Отступив назад, она на минуту оставила их наедине. Они по-братски обнялись, чуть не раздавив друг друга в объятиях. «Ты отлично выглядишь, Маретта!» Отстранившись, Люк взъерошил темные кудри Альда. «Я прекрасно чувствую себя. Посмотри, какая у меня железяка!» Задрав штанину, Альда продемонстрировал свой протез. Харпер увидела, как у Люка дернулся кадык, и поняла, что он старается подавить в себе тяжкое воспоминание — о том, как нашел друга детства в луже крови. Люк кивнул, но не издал ни звука. «Эй», — сказал Альда, хлопая Люка по плечу, «я в порядке, более чем». Сжав челюсти, Люк еще раз крепко обнял друга. «Прости меня, старик». Альда дал ему подзатыльник. «Замолчи, тебе не за что просить прощения, кретин». Люк шутливо ткнул его в бок. «Придурок». Альда закачался, размахивая руками. Люк, участливо глядя на него, протянул руку, чтобы удержать на ногах. «Псих!» — усмехнулся Альда, раскачиваясь на подушечках стоп. «Тверд, как скала! Спасибо за это твоей девушке!» Протянув руку к Харпер, Люк привлек ее к себе. Скользнув ладонью ей под куртку и под майку, он погладил ее по пояснице. «Она хорошо заботилась о тебе, да?» «Она даже подарила мне женщину!» Харпер закатила глаза. «Не говори о Глории, как о проститутке!» Альда посмотрел на часы. «С удовольствием остался бы и поболтал, но, кстати, о моей женщине, она ждет меня. У вас есть примерно 45 минут, а потом вы должны появиться в закусочной». «В закусочной?» Люк посмотрел на Харпер. План Альда пришелся Харпер по вкусу. «Ох, какой ты молодец! Кто-нибудь еще в курсе?» Он подмигнул. «Нет». Он бросил Люку связку ключей. твой грузовик на парковке за деревьями». «Как ты доставил сюда грузовик?» «Вчера ночью мы с Глорией украли его из гаража. Ты спала, как убитая». «Ты поедешь с нами?» — спросил Люк Альда, не отводя глаз от Харпер. «Нет, Глория ждет меня в машине. До скорого!» «Люк, как я рад, что ты дома. Пока, Харпсихорд!» И с этими словами он размашистым шагом пошел к парковке. Люк не терял времени попусту, пока удалялся его друг. Он не сводил глаз с Харпер. Обняв ее, он привлек ее к себе. Ее светлые волосы были зачесаны назад и стянуты в хвост на макушке. На ней был костюм из спандекса, оставлявший открытой только шею, и ветровка, Under Armour. И Люк никогда не видел ничего более сексуального. С тех пор, как он получил предписание, он думал лишь об этих голодных серых глазах. Каким-то образом она стала еще красивее. Давно он так не жаждал вернуться домой. Обняв его за шею, Харпер пристально посмотрела в глаза. «Мне не верится, что ты здесь», — наконец сказала она. «Скучала по мне, детка». Он потащил ее от тропинки, пробираясь меж деревьев и кустов. «Каждую секунду из последних 189 дней», поднеся руки к его лицу, Харпер, всхлипывая, провела по нему большими пальцами. «Может ли такое быть, что в эту секунду я люблю тебя еще больше, чем до твоего отъезда?» Люк не дышал. Чувствовал ли он облегчение? Командировка могла бы изменить и изменяла тех, кого ждут, и тех, кто ждет. Несколько раз за все это время, в мрачные ночные часы, его пронзала мысль о том, что Харпер не дождется его или не захочет его так, как захочет ее он, вернувшись домой. Прошло слишком много ночей, прежде чем он услышал эти слова. Он прижался к ней губами и целовал до тех пор, пока не почувствовал, что у нее подкосились ноги. «Я хочу тебя». Эти слова резанули его слух, но он не в силах был смягчить их. Он был возбужден. Он скользил руками по ее телу, расстегивая молнию на тонкой куртке и задирая майку с длинным рукавом, блуждая ладонями по ее телу. Ее грудь обтягивал спортивный бюстгальтер. «Как это снимается?» — проворчал Люк, не отрываясь от ее губ. Хрипловатый смех заставил его забыть о нежности. «Я хочу прикоснуться к тебе, Харпер. Ты доверяешь мне?» Харпер, широко раскрыв глаза, слегка отступила назад, но кивнула. Люк вынул из кармана складной нож и рванул ткань прямо на ней. «Я куплю тебе новый», — прошептал Люк, разрывая бюстгальтер ровно пополам. Люк кинул нож на землю, когда ее груди упали в его ладони. Приподняв ее нежную плоть, Люк сказал: «Детка, мы не станем заниматься этим в грузовике». «Я знала, что ты это скажешь», — сказала Харпер, покрывая жадными поцелуями его шею и притягивая его за ремень. Люку страстно хотелось обладать ею, ощущать, как ее влагалище обволакивает его член. Люку хотелось видеть, как затуманиваются ее глаза. Остановив ее беспокойные руки, он потянул Харпер в заросли. Сорвав с себя майку, он бросил ее на поросшую мхом землю. Одним ловким движением он подхватил Харпер и опустил на землю. Она ахнула, продолжая целовать его в губы, и его возбуждение достигло невероятного предела. Было бы чудом, если бы Люк стал тянуть после первой атаки. Оторвавшись от губ Харпер, он сдвинулся ниже. Он прижался губами к ее ключице, прежде чем одарить вниманием ее идеальную грудь. «Я мечтал об этом», — прошептал он, коснувшись губами ее напряженного соска и взял его в рот. Харпер изогнулась, прижимаясь к нему, и Люк, через разделявшую их одежду, ощутил ее тепло. «Ты готова?» Он уже знал ответ, почти ощущая это, когда прижимался к ней своим восставшим членом. Он начал ласкать другую ее грудь, облизывая и целуя в засос до тех пор, пока сосок не выпрямился. Харпер была очень отзывчивой. Достаточно было одного прикосновения, одного поцелуя. Взяв в рот упругий сосок, Люк терся о него языком до тех пор, пока она не застонала, называя его по имени. Как долго Люк ждал того момента, когда его имя снова сорвется с ее губ. «Как только я начну, я буду не в силах остановиться, детка», — пригрозил он. «Прошу тебя, Люк, я просто хочу, чтобы ты вошел в меня, пожалуйста». Услышав, как она, задыхаясь, умоляет его, он рывком расстегнул нейлоновый ремень, благодаря Бога за то, что брюки застегивались на липучке. Вырвавшись на свободу, его мощный член устремился к теплому телу Харпер. Она извивалась под ним, пытаясь сама избавиться от трико. С помощью люка она стянула его со щиколоток, а потом скинула кроссовки. Не в силах больше ждать, Люк толкнул ее на спину прямо на лесную подстилку и приблизил свой возбужденный пенис к ее раскрывшемуся влагалищу. Люк остановился всего на секунду. Ему хотелось запомнить ее лицо, опустошающую ее страсть. Желание, чтобы он овладел ею, довело ее до грани. Харпер принадлежала ему. Мощным толчком Люк вошел в нее. Харпер вскрикнула, уткнувшись ему в плечо. Наконец-то он был дома. Он не дал ей возможности привыкнуть к нему. «Господи, детка, как ты напряжена!» — проворчал он, снова проталкиваясь в нее. Она обволакивала весь его пенис до самого основания. Снова и снова он входил в нее, шлепая по ее телу тяжелой мошонкой. Люк уже чувствовал, как трепещут ее мышцы, сжимающие его член. Харпер была готова кончить. Наклонив голову, он взял в рот ее грудь и стал сосать с такой силой, что Харпер почувствовала наслаждение и боль одновременно. Толчки становились резче, быстрее. Харпер задрала ноги, обхватив его бедра. Он услышал треск сучьев, шорох листвы, но ему было все равно. Широко открыв глаза, Харпер повернула голову к тропе, проходившей всего в нескольких футах от них, но Люк накрыл ее рот рукой, заставив снова посмотреть на него. Покачав головой, он продолжил штурм, нависая над ней, устремляясь в нее, меняя угол в последнюю секунду. Глаза Харпер остекленели, когда он снова обрушился на нее, вызвав соднящую боль где-то глубоко внутри. По дорожке стопотом пробежала небольшая компания, но Харпер увидела лишь то, что Люк, снова пронзая ее, беззвучно произнес «кончай». Ее вибрирующие мышцы повиновались, сжавшись вокруг его члена, когда он выпускал в нее сперму. Люк позволил этим прекрасным тискам осушить его до конца, прежде чем рухнуть на Харпер, раздавив ее обнаженную грудь. Харпер сцепила ноги у него за спиной, чтобы удержать его внутри себя. «Не уходи от меня», — прошептала она. «Больше никогда, детка». Он перевернулся так, что она оказалась верхом на нем и стал гладить ладонями ее тело там, где оно было обнажено. «Не знаю, нравится ли мне, что ты в таком виде бегаешь с другими мужчинами. Напомни, чтобы я купил тебе мешковатый спортивный костюм». «Я бегаю с Альдо. Не каждый мужчина захочет затащить меня в заросли и изнасиловать», — поддразнила она. «Полагаю, это на уме у каждого придурка, у которого есть член». Он ущипнул ее за бедро, помогая снова натянуть трико. «Давай поедем домой. Тогда мы сможем посвятить этому целый день». Его голос звучал хрипло, когда он поцеловал ее в плоский живот. «Мы так и сделаем, но сначала нам нужно кое-куда заехать». Она улыбнулась, подумав о том, каким сюрпризом это будет для родных Люка.